Глава 6. Ян. Закапываюсь в работу так, что не замечаю, когда наступает время обеда. В моем кабинете трое сотрудников. Алексей, мой помощник и двое из отдела закупок. «Нам нужно ускориться», – говорит Леша, когда в кабинет из соседнего со мной открывается дверь. «Ой, как вас тут много», – выдает Варя, пряча руки за спину. Мазнув по ней взглядом, снова возвращаюсь к работе. «Проверьте вот эти два момента. Продолжаю давать распоряжение». «Вы без обеда работаете, что ли?» – спрашивает она. Я закрываю на секунду глаза от раздражения. «Мы работаем», – отвечаю как можно спокойнее. Но замечаю, как засуетились подчиненные. «Так время обед же!» – продолжает гнуть свою девчонка. «Пап, я хочу есть!» – и на губах появляется улыбка. Она специально назвала меня так, уверен, чтобы позлить. Дима и Саша переглянулись, они еще не в курсе, что у их босса есть чата. Но я уверен, что эта новость разнеслась уже по всем сотрудникам. Я еще не заходил в рабочий чат. Там, наверное, я и миллион сообщений. «Ян Владимирович», – подает голос Леша. «Действительно, время уже второй час, давайте перекусим и продолжим работать», – предлагает. «Хорошо, делать нечего. Свободны, но через час жду вас снова. Этот вопрос нужно закрыть сегодня. Напоминаю». Все кивают и, собрав свои документы по папкам, торопливо покидают мой кабинет. В нем по-прежнему остается лишь Варя. «С этим вопросом ты должна была подойти к Валерии», – нарушая тишину. Варя прошла до стула у моего стола и села. «А я спросила, когда у вас обед?» – заговаривает. «Он, оказывается, уже как минута 20 идет. Только все сидят по местам, тебя боятся». Смотрит на меня. «Правильно делают». «Это неправильно». Делает замечание, что заставляет на нее поднять взгляд. А это становится забавным. Откидываюсь на спинку кресла и складываю руки на груди. «И что же тебе кажется здесь неправильным?» Готовлюсь слушать. «Пойдем поедим, и я тебе расскажу». Снова ставит условия. «Я не голоден, зато я есть хочу». «Да ты завтракал чем? Чашкой крепкого кофе?» Прищуривает глаза. «Это, между прочим, прямая дорога к язве желудка. По статистике, этим заболеванием чаще страдают мужчины. Особенно в твоем возрасте». «Так, стоп. Поднимайся на ноги. Откуда ты это все знаешь?» «Я просто любопытная», – пожимает плечами. «В наше время все легко узнать. Это не секрет». «Ладно, сдаюсь. Пойдем пообедаем». Направляясь к выходу из кабинета. Девчонка за мной. Открываю дверь, пропуская ее вперед, и следую за ней. «Лера, мы обедать, и передай всем, чтобы не ныкались по углам. Напомни, что обеденный перерыв у нас с часу до двух». Девушка на меня посмотрела с удивлением и кивнула. Я заметил, как она улыбнулась Варе. «Значит, здесь не обошлось без маленькой ягозы. Ну ладно, это мы еще обсудим». Спускаемся на первый этаж офисного здания и проходим в соседнее крыло, первый этаж которого принадлежит торговому центру. Здесь есть все. От обычного кафе до известного ресторана. «О, давай в этом!» – указывает на витрины одного из. «Заходи», – открывая перед ней дверь. Коза задирает нос, улыбаясь. «Занимаем места». На столике уже лежит меню. Я пробегаюсь взглядом. Варя проводит пальчиком по наименованиям. «А можно я и тебе закажу?» – спрашивает, отвлекая от меню. «Думаю, это не очень хорошая идея. Хочу отказаться». «Трусишь?» Улыбнулась. Мы с ней провели уже пару дней, и я понимаю, что она вылита из света, хоть тресни. Что в этом ребенке от меня, помимо аллергии на орехи, я не знаю. «Заказывай. Полный карт-бланш, блин». Варе для полноты картины ее безграничного счастья оставалось только захлопать в ладоши. Но, к счастью, она этого не стала делать. Подзываю официанта. Молодой парень подходит, представляется и ждет от меня заказы, а я киваю на Варю. «Нам, пожалуйста!» И начинает перечислять. Оказалось, все достойно, а я ждал подвоха. По овощному салату, рыбу, запеченную на зеленой подушке, и фруктовый чай. Я и сам бы справился с заказом. Усмехаюсь, когда официант отошел от нашего столика. «Ты бы заказал себе стейк!» – серьезным видом проговорила Варя. «И что в этом плохого?» «У тебя сидячая работа. Вы с самого утра даже шагу не сделали, пока разбирались с какой-то проблемой. Это вредно. Рыба же...» «Хватит, я понял». Прервал ее лекцию о ЗОЖ. «Это омега?» «Варя, прошу тебя». «Снова». «Хорошо, больше не буду», – соглашается. И, замолчав, смотрит куда угодно, но только не на меня. «Так что ты там хотела мне рассказать?» – спрашиваю. «О чем?» – пожимает плечами. «Вот хитрюга». «Ты сказала, что меня боятся. Я считаю это уважением». Морщится. «Я вот тебя не боюсь, но это не значит, что я тебя не уважаю». «И тем не менее, ты позволяешь себе так вести». «Как так?» – выгибает бровь дугой. «Влезть в рабочий процесс и напомнить мне, что у всех обед. Это некрасиво», – напоминаю. «Возможно, но иначе бы так и просидел до конца рабочего дня в своем кабинете и продержал бы этих бедняк рядом с собой». «Этой девочке точно 10?» «В общем», – пожимает плечами, – «нужно быть не только страшным, но и добрым. Это как кнут и пряник». «Ваш обед». Появляется официант и расставляет тарелки на столе. Варя принимается за салат, хрустя зеленью. «Да, кусок мяса не помешал бы», – подумалось мне, глядя на рыбу. Остаток дня проходит спокойнее. Мне кажется, или я после слов Вари стал больше приглядываться к сотрудникам. Алексей работает на меня уже 3 года. Прекрасный специалист в своем деле. Никогда еще меня не подводил. 24/7 на связи. В общем, практически моя правая рука. Остальные, будь что-то не так, не работали бы в моей компании. У нас жесткий отбор специалистов. Так что работают со мной действительно профи. А вот боятся ли меня? Черт знает. То, что я читаю их переписки, может и нехорошо, но я точно знаю, что все под контролем. В общем, меньше забивать лишней информацией ей голову, и все будет хорошо. К окончанию рабочего дня, к 6 вечера, я понимаю, что Варю не видел с обеда. Мы как разошлись с ней по кабинетам, и все. Она должна быть в комнате отдыха. Направляюсь туда. Смежный кабинет, который имеет выход в мой кабинет и в маленькую кухню с выходом в приемную. Ею пользуется Лера. Чай, кофе, бутерброды. Открыл дверь, тишина. На улице уже темно, поэтому и в помещении темень. «Варя?» Щелкнул по выключателю. Никого нет. Но послышались голоса из-за двери, ведущей в кухню, а ведь я ее запирал. Но неужто эта коза нашла ключи? Открываю дверь и тут же слышу взрыв хохота. «Вот!» – подытоживает детский голос. «Ну ты молодец, Варюха!» А это уже голос Алексея. Не помешал, вхожу в кухню. За небольшим столиком сидят Варя, рядом Леша, Лера и, к моему большому удивлению, Женя. А вот и наш босс, поднимается со стула Алексей. «Как видите, приперся, а вы не ждали». «Мы пойдем», кивает Лере, и та тоже торопится за ним к двери. «Ты всех распугал», подмечает Варя. «А ты мне тут не порть дисциплину, Жень, не ожидал». Девушка поднимается со стула и делает шаг ко мне. Обнимаемся. «Да вот, решила заглянуть», – пожимает плечами. «Могла бы позвонить, сбежали бы пораньше с работы поужинать», – усмехаюсь. «Так у тебя телефон не отвечает», – говорит она. Я лезу в карман брюк и достаю гаджет, проверяю пропущенные и, действительно, пара звонков от Жени. Еще по работе несколько. «Странно, но я действительно не слышал», – признаюсь. «Ты слишком усердно работал», – влезает в разговор Варя. «А ты отвлекаешь моих сотрудников». «Тут осталось пару минут до конца рабочего дня. Я весь день просидела одна, а тут Женя пришла, и Леша с Лерой подтянулись. Мы попили чаю и просто поболтали. Ты закончил? Мы поедем домой?» Не дает вставить и слово эта тараторка. «А я просто хотела узнать, как вы справляетесь?» – улыбается Женя. «Но вижу, что неплохо». «Неплохо», – киваю. «Варя, собирайся, поедем домой. Ты с нами или подвезти куда?» – обращаюсь к подруге. «Меня, если можно, до дома. Я сегодня без машины». По дороге до Жениного дома болтаем. Она рассказывает о проблемах на работе. Я о том, как провел эти пару дней с дочерью. Девушка молчит и смотрит на меня. «Что?» – ловлю ее взгляд. «Тебе идет». «Что именно? Ты загадками говоришь». «Не понимаю ее». «Тебе идет быть отцом?» – удивляет меня. Хмыкаю и качаю головой. «Ты что-то неправильно поняла, наверное». Смеюсь. Она тоже улыбается. «Нет, я серьезно тебе говорю. Ты будто другой становишься. Вот увидишь. Через неделю тебя не узнаю. И, Ян, тебе нужно что-то придумать, чтобы ребенка не таскать каждый день с собой в офис». «Думаешь, я об этом не думал?» Потираю заросший подбородок. «Я могу по знакомым поискать няню», – предлагает она. «Это было бы прекрасно, соглашаюсь». Женю довозим до дома. Она прощается с Варей. Потом со мной и обещает позвонить, как только что-нибудь узнает. Домой возвращаемся, паркую машину. Ну вот и приехали. Оборачиваюсь назад и понимаю, что Варя спит. Ребенок умаялся за весь день. Еще непонятно, чем занималась. Что у нее вообще с этой школой? Может, есть смысл ее перевести здесь на обычный режим? Что это за занятия по дистанционной программе? Общение со сверстниками? В общем, это тоже сложный вопрос. Нужно сначала разобраться с главным. Женя правильно заметила. Варя не может находиться каждый день со мной в офисе. Выхожу из машины и, обойдя ее, открываю дверь с пассажирской стороны. «Варя, приехали!» – толкаю осторожно девчонку. Она открывает глаза и пару секунд пялится на меня, не моргая. «Мне приснилось, что ты женился», – выдает сонным голосом. «Не дай бог, Варь!» – усмехаюсь я. «Давай, вставай, приехали!» В квартире раздеваемся и расходимся по комнатам. «Ты есть будешь?» – кричу ей вслед, прежде чем зайти в свою спальню. «А ты умеешь готовить?» – оборачивается и смотрит на меня. «Думаю, справлюсь и не отравлю тебя», – усмехаюсь. «Лады, тогда готовь», – подмигивает мне и скрывается за дверью своей комнаты. Переодевшись, направился в кухню. Нужно приготовить что-нибудь съедобное. Обычно я могу сделать заказ в ресторане. И через полчаса ужин будет у меня на столе. Но почему-то именно сейчас хочется самому приготовить. Курица, овощи, рис. Процесс пошел. Включил телевизор за кои-то веки здесь. Обычно я им не пользуюсь. Висит, да, потому что надо. Пока разобрался с овощами, даже немного погуглил в сети рецепты. Но когда поймал себя за этим занятием, выругался и отложил телефон в сторону. Но продолжил готовку. Не знаю, сколько у меня это заняло времени, но от мыслей и дела отвлек настойчивый звонок в дверь. «Вы нас топите!» Стоит открыть дверь, как уже известная мне дамочка начинает кричать. «И я вас даже не трогаю», – усмехнулся ее виду. Девушка кутается в махровый халат, мокрые волосы разметались по плечам. «Это что?» Касаясь белого воздушного холмика на ее голове. «Пена?» «Боже!» Тут же касается волос. «Пена, да. Я принимала душ, когда с потолка полил тропический ливень». «Вы откуда вообще? Вы трезвая? По вашему виду я могу предположить, что вы только что с пенной вечеринки». «Вы издеваетесь?» Она отталкивает меня в сторону. Такого напора я не ожидал, поэтому и отшатнулся. «Пока вы несете чушь, весь стояк затопит», – доносится ее голос. Пулей проносится мимо меня и держит свой путь в направлении ванны. Я за ней. Распахивает дверь, оттуда вода хлынула. «Твою бабушку!» Отталкиваю гостью и перекрываю вентили. Потоп. Самый настоящий потоп. «Вы забыли, что набираете ванну?» Сарказмом пропитаны слова соседки из нашего подъезда. Я не понимаю. Даже если бы и забыли закрыть воду, то какого черта она не уходила через перелив? «Еще и кораблики бумажные пускаете?» Усмехается девушка, подняв из воды кусок бумаги с расплывающимися буквами «Титаник». А вот и ответ. Бумага забила его. «Варя!» – крикнул я в тишину квартиры. «Ну, доченька, ну погоди!»